связал себя с амулетом, таллака тамиматан, то есть связал свое сердце с амулетом. Или же второй таллака тамиматан повесил на себя амулет. То есть и так можно перевести, и так. То есть таллака связал сердце с амулетом, или же повесил на себя амулет. Аллах не даст ему благого конца. И тот, кто связал себя с ракушкой, или же повесил на себя лаку ракушку, Аллах не даст ему убежища, то есть не оставит его спокойствия. Ля вада Аллаху ля, то есть не оставит его спокойствия. То есть не будет ему спокойствия. Во феррувае манталлака тамиматан факад ашра. В другом ривайте, тот, кто повесил на себя амулет, или тот, кто связал свое сердце с амулетом, тот совершил ширк. Валя бня Аби Хатим ан-Хузайфа, это также передал Ибн Абу Хатим ан-Хузайфа. Аннаху раа раджун фи ядихи хайтун мин аль-хума. Факатаху ва таля каулю таля ва ма юмин актарум биллахи илля ва гумушрикун. То что Хузайфа увидел на руке одного человека шнурок. Этот человек одел этот шнурок, чтобы вылечиться от лихорадки. Хузайфа радаллаху сорвал его и прочитал следующий аят. Не уверует большая часть из них в Аллаха, без того, чтобы не приобщать к нему сотоварища. Шарх. Шейх Хафизахуллаху Та'аля говорит. Хаза баб шара бихи шейх рахималлаху Та'аля фи тафсили масаба. Начиная с этого раздела, шейх начал разбирать подробно то, о чем говорил выше. Бакаля бабу мина ширки люпсуль халькати валь хайти ва нахвихи мали рафль баля удафрихи. То есть шейх сказал, что ношение кольца или же браслета, шнурка или нечто подобного для избавления от беды и ее предотвращения является ширком. Хаза шуров и баяни таухид ва баяни дыдды. То есть шейх, начиная с этой главы, начал толковать, что такое таухид и рассказывать о том, что противоречит ему. Ва мин аль маалюм анна юрафу ва йатамайязу би шайан. И общеизвестно, что вещь можно узнать или же познать, сравнивая с чем-то противоположным. То есть, как у нас же было в детском саду или в школе, помните рисунок? Высокий, короткий или маленький. Высокий такой нарисован дяденька и маленький дяденька. Или высокий и низкий. Толстый, худой. Правильно так? Потому что если нарисовали бы только толстого дяденьку, сказали толстый, он сказал, это не толстый. Я другую картинку еще толще видел. Так и не так. А когда рядом ставят, толстый и худенький рисует, худенький. Высокий, низкий, далекий, близкий и так далее. И поэтому шейх говорит, что вещь познается через нечто противоположное. Ауалям би хакикатихи, то есть через сущность этой вещи, второе би маарифати дыддихи, через познание того, что противоречит этой вещи. Вот таухид ятамайязу би маарифати финафси. Таухид можно познать через изучение его самого, ва би маарифати маанаху ва афради, через изучение смысла его и единиц таухида, также через познание того, что противоречит ему. Отпали шайр, как сказал один из поэтов, через противоположные вещи познаются. Вещи познаются через противоположное. Вагаза сахих, это является правильным или действительным. Фаиннама таухид юрафу хуснаху бимаарифати кубхи шир. Прелесть таухида познается через скверн. То есть, когда человек узнает о скверности многобожие. Алимам рахима Аллаху Та'аля бада бидикри магу ва мудаду ли таухид ва ма юдаду таухид мин. Шейх начал рассказывать о том, что противоречит таухиду, а то, что противоречит таухиду, первое, ма юдаду аслюху. То, что противоречит основе таухиду. Ва гуа ширкуль акбар аллади иза ата бихи аль мукаллиф фа иннаху янкуду таухиду. То есть первое, то, что противоречит основе таухиду, это большой ширк. Совершив который совершеннолетний человек, то есть делает совершеннолетний человек, делает свой таухид недействительным. То есть подобно омовению. Человек совершил омовение и испортил свое омовение. Вот ширк баракулуфикум, то есть, допустим, сходил в туалет, по большому или по малому, или выпустил газ, портится же его омовение. Его омовение является действительным. Вот так же есть навакиду таухид, то есть то, что делает недействительным таухид. А это ширкуль акбар. Я не кауну шир мушрикен ширкан акбар мухриджан мин аль-милля. То есть этот человек становится большим мушриком, тем мушриком, который уходит из ислама. Фаза юхалю фихи юнафит таухид. Поэтому о его деле говорят, что его дело противоречит таухиду. Или же говорят, юнафи асли таухид противоречит основе таухиду. Ватани, второй вид таухида, Майю нафи камали таухид льваджиб. То есть мы сейчас о чем говорим? Говорим о том, что противоречит таухиду. А то, что противоречит таухиду, бывает двух видов. Первый вид, то, что противоречит основе таухиду. То есть делает таухид недействительным. Второй вид, то, что не уничтожает таухид. Таухид остается, однако таухид остается неполноценным. И поэтому шейх говорит, вахтани майю нафи камали таухид льваджиб. Второе, то, что противоречит полноте обязательного таухида. Вагуа макана мин джихати ширкин азгар юнафи камалиху. А это то, что является маленьким ширком и то, что противоречит полноте таухида. Фаизаат обещает мингу факад нафа бидалика камали таухид. И поэтому, если человек совершит нечто из этого, то есть из маленького ширка, этим самым он противоречит полноте таухида, лианна камали таухид имна маякуну биттахаллус минанвай ширки джамиат, потому что полнота таухида будет тогда, когда человек избавится от всех видов ширка. Вакадалика рия, таким же образом показуха, по иннаху минафради ширки лазар, показуха является единицей маленького ширка, одной из единиц маленького ширка, а не ясира рия, имея в виду маленькая показуха. Вагаза юнафи камали таухид, это то, что противоречит полноте таухида, ваминха ашья якулю ламафи аннага нау ширк. И также есть вещи, о которых говорят ученые, что это какой-то из видов ширка, фаюаберуна анбаду масайт мина ширкият аннага нау ширк аунау ташрик. Ученые говорят о некоторых вопросах, что это вид ширка или же вид проявления ширка. Фасара индага филь альфас фибабль арба. Поэтому у нас то есть в вопросе в разделе ширка есть четыре термина. Ширкуль акбар, большой ширк. Ляуль ширкуль акбар, первый большой ширк. Аттани ширкуль азар, второй маленький ширк. Третий аширкуль хафи, скрытый ширк. Четвертый фаульгум нау ширк, то есть разновидность ширка, ау нау ташрик. Или же разновидность предания. Или разновидность предания Аллаху Субхану ва Тааля, или разновидность совершения ширка. Вазалика мин мисли масаяти фикауля азаваджаль. Это подобно тому, как придет в словах Аллаху Субхану ва Тааля. Ярикуна ниамат Аллахи. Они знают о милости Аллаха. Сумма юнкирунага. Затем отрекаются от этого. То есть не благодаря его. Вафинахи каули. И также подобно словам Аллаху Субхану ва Тааля. Ва юшрикуна. А юшрикуна ма ляйя хрукушай ва гум юфлякун. Неужели они предаются товарищи того, кто создан и сам ничего не может создать. Вафетисати адам вахава хина аббада ибнаху мали шайтан. Фагаза фитуати камасаяти баяну муфас иншаллах. И как он говорит, придет здесь тафсир тавхид, то есть история Адама и Хава, как они заставили сына, то есть из-за своего сына подчинили шайтану. И это в вопросе подчинения. Как об этом придет в будущем иншаллах. Бада шейх рахмил ваталя фитавсил ширк и баяни сурми на ширке лазара литиятара укуга. Первый, с чего начал ширк, это шейх, это столкование маленького ширка, в который часто очень попадают люди. Вахаддам алязар аль-акбар интефали мин адна иляль-аля. И шейх начал с маленького до большого, для того, чтобы перейти от меньшего к великому. Лянна шубхата филь адна даифа, бихаляфи шубхати филь аля. Так как сомнение в маленьком ширке слабо, в отличие от сомнения в большом ширке. Янина таалюк ульмуталлик ульбюхайт, таалюк муталлик биттамима хази шубхату ада. То есть тот, кто связал себя с веревкой какой-то, или со шнурком, или связал себя, свое сердце, с каким-то амулетом, его шубха не такая сильная. Фаталику залика муталик, бизалька муталик, бивариля, и за уа аннаху талику бивариля, фаиннаху якуну мухаддиматан мухиман, уамути джатан ли матлюб. И поэтому, если мы объясним тому, кто связывает себя не с Аллахом, субхану ва, если мы ему объясним, и он поймет то, что связывает свое сердце, или связывает себя не с Аллахом, это неправильно, это будет очень важным вступлением и будет, принесет желаемые результаты. Фикнайги, то есть убеждение его, янна таалю кабигари ля фиширкуль акбар аннаху кабир. То есть мы приведем его к тому или объясним то, что ширкуль акбар, то есть связывать свое сердце в большом ширке, вообще является ужасным. Амма изаата иля магу аминджиати ширкуль акбар. А когда же разговор пойдет о большом ширке, таталлюк биля улия, то есть связь сердца с праведниками каким-то, вадуаями, васуалихим, прошением у них, то есть дуа к ним, прошение о чем-то у них, аудзабхиля джин, или же жертвоприношение джина, аудзабхиля улия, или же жертвоприношение каким-то святым, фаиннаху якуна гуна шубха. Здесь уже велико сомнение. Вагия анна уляйка лягум макамату нагдаллай заваджаль. Потому что те, кто связал свои сердца с этими созданиями и поклоняются этим, они говорят о том, что эти создания, с которыми они связали свои сердца, имеют определенное место почета Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Ванасу лязина это ваджахуна иля уляйкова и шрикуна бигим аширка лягбар мухриджим наль милля валия зубля якулюн инна маарадна василя гауляй лягум макаматун идалла. И те люди, которые обращаются к этим созданиям, и предавая Аллах Субхану Тааля сотоварищей, совершая большой ширк, который вводит из ислама, валия зубля, говорят, мы, то есть, поклоняемся этим людям, или же обращаемся к этим людям, только из-за того, что они имеют определенное место у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Инна маарадна аль василя. И поэтому мы к ним обращаемся, как к посредникам между нами и Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, или же они всего лишь средства. Кахали мушрикина физамин висалсам. Это подобно положению мушриков во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аль-зина кали Аллаху за уджаль фихим. А тех мушриков, о которых Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, аль-зина таххазу мин дунихи аулия, ма наъбудухум илля ль-юкарибуна иля Аллахи зульфа. И те, которые взяли сотоварищи помимо Аллаха Субхану Тааля кого-то, говорят, мы поклоняемся им только из-за того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. فإذن الشيخ رحمه الله تعالى بعد بما هو من الشرك الأصغر انتقال من الأدنى إلى الأعلى. И поэтому шейх رحمه الله تعالى начал с толкования маленького ширка, чтобы перейти от малого к великому. حتى يكون ذلك أقوى في الحجة, чтобы это было сильнее в доводе. وامكن في النفوس, и то есть пользы тоже в воспитании. Это укрепляет душу, миджигати дарурати, таллюк биллах, то есть этим самым воспитываешь ты человека, чтобы он связывал свое сердце с Аллахом. وابتالي таллюк бигайри, и указывающим на то, что его связь с кем-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, является неправильной. Кали рахимахуллаху тааля. Баб мина ширк. То есть раздел проявлением ширка или же из ширка. Мин гэза табайдия. То есть мин в арабском языке мы же уже разбирали нескольких видов баб. Здесь табайдия, который указывает на часть чего-то. Я не гади сура аль-латифи баб е баду ширк. То есть то, о чем мы будем говорить в этом разделе, является одним из проявлений ширка. Халь е баду афрази е убаду анвай. Является это некоторыми единицами таухида или же некоторыми видами, а некоторыми единицами ширка или некоторыми видами ширка. Хази е гази и вагази. Это возвращается к первому и второму. Фама зукира вагуа люксуль халька. И то, о чем будет говориться, а это ношение кольца или же браслета, аульхайт или же шнурка какого-то, ахаду навай ширк. То есть человек попадает в один из видов ширка. Вагуа ширкуль азгар, вагуа ахаду афрады ширк биумумихи, лянна сура мина сурат лишрак. Это один из видов ширка, то есть маленький ширк, который является единицей ширка, то есть в общем, если подойти к этому, так как это одно из проявлений ширка. Каля бабу и на ширке люксуль хальхати вальхайти ванахвихима. То есть ношение кольца, шнурка или нечто подобного является проявлением ширка. Нахуль хальха. Шейх сказал подобие браслета или же кольца, вальхайт, шнурка. Митль харас, ваттамайм, вальхадид. То есть как люди делают, бусинки вешают, или же амулеты, или же железку какую-то. Нахуль дарика мим макад юльбас. Подобно тому, то есть, ну, из того, что люди одевают. Дарика ма юалля куайдер фильбуют. Также то, что люди вешают в домах, в офисах, ярат, или же машинах. Ау юалля куайля сывар, или же одевают на маленьких детей. Ванаху далика мимма фиги люкс и тому подобное из того, что одевает, ауталек или тому подобное из того, что вешает и из того, с чем связывает свои сердца. Пулю залика ядхули фигазы баб. Все это заходит в этот раздел ваннаху минаширки. Все это является ширком. Хуаля баб минаширки люксуль халькати вальхайт. Раздел из проявления ширка это ношение браслета или же кольца или шнурка. Аль-халька има такуна мина софр, то есть браслет или же кольцо может быть медным, яни мина нухас, то есть из меди, има такуна мин хадид или же железным, а вот такуна мина ямада, или же из какого-то другого металла. Валь-хайт, веревка или шнурок, бимуджарад вальхайт, яхуду фияди, яхиду фильяди, вальхайт и маруф. То есть а веревка или шнурок это то, что люди одевают на руку, все знают, что такое шнурок или веревка. Вальхайка ту вальхайт, кана индаляру фигима, фига и атихадат. Что касается ношения кольца, или же браслета, или же шнурка у арабов, то есть было убеждение в этом вопросе. До сегодняшнего дня это то, что существует. Фиашбаги гима мистиктаваем и тому подобное вроде амулетов у агайриха. Или нечто подобное этому. Я так иду на ментально кощай менталика аттера фиги ванафа. Они были убеждены в том, что тот, кто вешает нечто подобное на себя, будет в этом польза. То есть будет в этом польза. Если человек вешает на себя нечто подобное, в этом есть польза. Имма мин джихати дафиль бала каблюкуйхи, либо со стороны предотвращения, то есть какого-то несчастья, ва имма мин джихати рафиль бала ульмарат бадаукуйхи, или же избавление, лечение от какого-то несчастья или же болезни после того, как она уже случилась. Валигаза кали шейх рахимахуллаху тааля, поэтому шейх доснулся над ним, Аллах сказал, рафуль бала ва дафиги, то есть для избавления от беды или ее предотвращения. Лянна халятайни мауджудатан, так как оба положения существуют. Мингу ман юаллику кабля ан яати аль-баля лиятфаха, кто-то вешает эти амулеты или нечто подобное для того, чтобы предотвратить беду. Ау юаллику хайтан, ау юаллику халькатан, ау ельбисуль халькатан, ау ельбисуль хайтан лиятфа ашай кабля укуйхи, то есть одевает веревку, шнурок или браслет или кольцо для того, чтобы предотвратить горе или несчастье. Вагаза аатам, это намного хуже. Лянну я так иду на газель ашья хасиса, так как он думает, что эти ничтожные вещи, ауладия, татфау кадр Аллах зауджал, думает, что эти ничтожные вещи как-то отводят предопределение Аллаха субхана ва тааля. Вагадалька минган яльбис аль ерафиль баля бада хусульги. Также является, то есть, или то, что делают, это то, что люди одевают нечто подобное, то есть нечто из того, о чем мы говорили выше, для того, чтобы избавиться уже от беды или несчастье после того, как случилась эта беда или это несчастье. Марадун марида, заболел человек, фалябиса хайтер льер фазальки марад. Человек одевает веревку или шнурок для того, чтобы излечиться от этой болезни. Асабад вайнун, то есть он заболел, или кто-то его сглазил, фалябиса хайт льер фаатвика лайн. Кто-то его сглазил, он одевает шнурок для того, чтобы избавиться от этого сглаза. Вагака зайки аснафин шаттами нахвали нас видалик и тому подобное, то есть в разных положениях людей бывают атихадат у нас кассира. И убеждения у людей бывают разные. Хаза люксуль халькати валь хайт, то есть я сказал, ношение кольца или же браслета или же шнурка, не на ширк, из ширка. Лимака на ширка, то есть почему это является ширком? Кульна иннаху ширку назар, мы говорим, что это маленький ширк. Лимака на ширка назар, почему это является маленьким ширком? Ляннаху таалла факальбугу. Бига, так как человек, то есть в чем проявление ширка, смотрите, самое главное понять баракалуфикум не сущность вещей, то есть не то, что нитку вешают или браслет вешают, что бы ни вешали, куда бы ни вешали, вставляли, втыкали, вешали, будь эти вещи манави, имеется физическое тело, или же человек связывает свое сердце, как мы сказали, манталля, патамиматан, у него два перевода, тот, кто вешает на себя амулет, или тот, кто связывает свое сердце с амулетом. Это может быть какая-то вещь, она физического тела не имеет, но человек связывает свое сердце с той или иной вещью. Самое главное понять, айля, в чем причина ширка. То есть не в самой нитке проблема, не в кусочке кожи проблема, не в нитке проблема, не в меди проблема. Если бы в меди проблема была, тогда каждый, кто использовал что-то медное, сказали про него, что ты ширкис, правильно? Все, кто носит какую-то нитку с собой, первые мушрики были бы это портные, так или не так. У них вон сколько ниток в их салонах, так? Поэтому проблема не в этих вещах, а проблема в чем? Если это понять, баракаллаху фикум, потом, иншаллах тааля, будет легко и просто. Ляннаху тааляка кальбаху биха. Так как он, во-первых, связал свое сердце с этой вещью, ваджааляха сабабан, и сделал из этой вещи причину, или рафиль баля, ау сабабан лидафи, для того, чтобы избавиться от несчастья, или же предотвратить это несчастье. Вот в этом вся проблема. Валькайдату фигазальбаб. И правило в этом разделе гласит о следующем. Анна ифбаталь асбаб муаффира ля яджуз. Запрещено считать что-то причиной, кроме как при двух условиях. Ан якуна мин джихати шар, чтобы это было со стороны шариата. То есть в шариате, в Коране или в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть указание на то, что эта причина ведет за собой определенное следствие. Допустим, шейх говорит, ля иджуз из ватсаба билля никун сабам шарай. Поэтому нельзя говорить, что следствием чего-то, то есть эта причина, за ней следует такая-такая причина, если на это нет указания в шариате, нельзя этого делать. Как, допустим, мы говорим, смотрите вещь. Если, допустим, сейчас принести

Будь это причина, то есть берет у него для избавления от чего-то или же предотвращения от чего-то. Вагаза мураду шейх биазальба. Поэтому шейх, рахима Аллах Та'аля, этот раздел и привел. Таинна ляпсаль хайт валь халка мина ширк лаза. Потому что ношение браслета или кольца, или же шнурка является маленьким ширком. Кулля аснаху ширк лазар кат такуну ширкан акбар бихаса бихаль манфаалиха. И все виды маленького ширка могут быть даже, или могут иногда приводить к большому ширку. И это возвращается к положению того, кто совершает этот ширк. Аллаб сталюху тамам. То есть кто-то одевает шнурок, или же одевает амулет. Вальхалиб бигайриля, или же клянется не Аллахом. Каулю маша Аллаху вашит, или же говорит, так захотел Аллах, и ты. Ванаху залик миналя амаль, валя техадат, валя кваль, и тому подобные дела, речи, убеждения. Аль аслю фиха. Основа в том, о чем сказал шейх выше, аннага ширку лазар. Основа в нем, что мы говорили, это маленький ширк. То есть одевать что-то, как шнурок или же амулет и так далее. Одевать, кляться не Аллах, спонтанно говорить, так захотел Аллах и такое-то и так далее. Все это является у нас своей основой маленьким ширком. Вахат такуну тилька ширкан акбар. И эти вещи иногда могут быть проявлением большим ширком. Бихаса бильхай. В соответствии с положением того, кто делает или говорит, или убежден в этом. Тот человек, который считает, что браслет или кольцо, или же шнурок, сам по себе действует, то есть не является причиной, а и сам по себе действует. Если он уверен или убежден в том, что это не является причиной, однако действует сама по себе, или же, допустим, предотвращает что-то само по себе, предотвращает болезнь само по себе, предотвращает с глаз сам по себе, болезнь какую-то, или же избавляет от глаза сам по себе, валяется цабабан, и не является это причиной, лякингия бинавсига муафера, однако он считает, что оно само по себе действует, фагаза ширку нагбар, ширку билляхи ширку нагбар, это ширк, большой ширк, лянна уджааля тасарруфа фигаза лькаун ли ашьяи ма Аллах заваджаль, потому что, в чем ее проявление ширка, то, что он приписал, то, что этим миром, то есть действует, или же управляет еще кто-то, кроме Всевышнего Аллаха спонтанно, ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية. Всем известно, что это является единицами рубубии, поэтому далеко ширк в рубубии. И поэтому тот человек, который убежден, что та или иная вещь действует сама по себе, та или иная вещь предотвращает зло само по себе, что та или иная вещь приносит пользу само по себе, этот человек попал в ширк аль-акбар, насаллаха аль-афа валяфия. И поэтому мы говорили, что одним из правил мы говорили, то, что человек не должен полагаться на причину, а должен, баракулуфикум, делать причину, полагаться на Аллаха, делая ту или иную причину, потому что Аллах субхана ва тааля, он является создателем причин. Идан имаду газальбаб, то есть основа этого раздела минджихати тааллюкуль кальб, со стороны связи сердца с чем-то. Видите, то есть на что шейх хотел указать в этом разделе, а это... Когда и с кем можно, и можно ли вообще связывать свое сердце с кем-то. Таллюку бигази ляшья биль халика ауль хайт. То есть, когда человек связывает свое сердце с шнурком, или же с каким-то браслетом, льетва ама ясуу, чтобы предотвратить то, что ему не хочется, ауф лирафи махалля биги, или же избавиться от того, что с ним случилось, мин аль масуай, то есть из какого-то несчастья. Шейх рахимахуллаху та'аля сака бада залик, то есть после того, как шейх назвал то есть эту главу, он привел доводы тому, о чем он сказал. Они сказали, основа всего вышесказанного это что? То есть в чем суть вещей? Это связь сердца с чем-то. Всевышний Аллах спонтанно сказал, куля фараайтум, ма тадууни мин дунилля, и нарада не Аллаху бидуррин, хальгунна кашифату дурри. То есть скажи, а фараайтум манаху в арабском языке ахбируни. Расскажите о тех, кому вы поклоняетесь и кому взываете помимо Аллаха. Если Аллах пожелает мне причинить вред, обратите внимание, ин Аллах, арада не Аллаху бидур. Дур здесь пришел накира или маарифа. Накира в каком контексте? Шар. Значит, указывает любой вред. То есть, как это дословный аят пересекает? Если Аллах не пожелает, как любой вид вреда, любой вред вреда, альгунна кашифату дури, могут ли они избавить от вреда? Вакау Лулай Заудель Пиадиай в Сурди Зумар, также Всевышний Аллах Спонтан сказал в Сурди Зумар, Куля Парайту Матадуна Мидунилля. То есть, скажи, расскажите мне о тех, которым вы взываете, которым поклоняются кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Спонтан. Али Улямай Якулюн, ученый говорит, Инналь Фа, то есть частица Фа из Аджа от Бадаль Хамзе, если она приходит после Хамзы, Алистихам, попросить Инхамзе, Фаинна Атакуну Ати Фа Аляль Джумля Махзуфа. То есть, исходя из этого, если мы подобно видим, мы должны знать, что до него есть предложение, но это предложение скрыто. Ядуллю алейсия. А что за предложение? На это указывает контекст. Хазиль ая. В этом аяте сначала говорится «Валяин сальтаху ман халяка ссамавати валь арды ля якулюн наллах». Если вы их спросите о том, кто создал небеса и земли, а землю они говорят Аллах. Потом Всевышний Аллах говорит «Куля фараайту ма тадуна мин дуни ляхи ин арадани Аллаху». То есть продолжает говорить «Расскажите о тех, которым взываете или обращаетесь и поклоняетесь помимо Аллаха, если Аллах пожелает причинить мне какой-нибудь вред». То есть это ай. Мы понимаем со слов шейха, что куля фараайтум между словами валяин сальтум манхалика самавати валя плякулюн Аллах и словами афараайтум в середине есть предложение. И это предложение скрытое. А что здесь подразумевается в этом предложении, на это указывает контекст. И этот контекст, как говорят ученые, яни, куль, скажи, атукруна бианна лязи халика самавати валь арт гу Аллах. То есть вы соглашаетесь или же подтверждаете то, что небеса и землю создал Аллах, вахдаху, только Он один, фатадуна гайра, и просите или поклоняйтесь кому-то другому, фататаваджахуна лигайри, обращаетесь к кому-то другому, атухируна бидзалика, фатакулюна гайзи лича, вы сами, то есть согласны с тем, что Аллах Он создатель небес и земли. То есть, а каким образом вы взываете тогда кому-то другому? Фали джалля валя, куля фарайту матадуна миндуни ля, расскажите о тех, которым вы взываете помимо Аллаха. А у Якуна Тахдир, или же здесь подразумевается предложение «Атукруна биан Аллаху валь вахду феррубубия». Вы подтверждаете, что Аллах один в господстве. «Валь лази халяка самавати валь арду вахда» и утверждаете то, что Он один создал небеса и землю. «Ваиза акрартум фараайтум хази ляшьяль датита таваджагуна ляха миндуни ля». Если вы с этим согласны, то тогда расскажите мне о тех вещах, к которым вы обращаетесь, кроме Аллаха. Хатта тфанку мульмадар. Предотвращают ли они от вас вред какой-нибудь? Ау галь тажлибу ля лидур. Или же приносят какой-нибудь вред? Ва галь тажлибу ля кум рахма. Или же они приносят вам милость миндуни ля, миндуни идни ля, без дозволения Всевышнего Аллаха спонтан. Изан такуна гуна фа тартибия. Поэтому эта фа называется тартибия. То есть упорядочивает. То есть который ставит что-то в порядок. Тараттава маабада галя маакабляха. То есть то, что после нее следует за тем, что было до нее. Азагуль Максуд Айден Минахшиджаш, это и есть довод, из-за которого был приведен этот аят в этом разделе Лянна Тарика Тулькуран Аннаху Яхтаджу Аляль Мушрикина Бима Акарруби Минат Тавахида Рубубия. Так как путь Курана, а это то, что Куран приводит мушрикам в довод то, с чем они согласны. А это Тавахид Рубубия. Аляман каругу минат тавахид улюхия. Чтобы указать им на то, то есть каким образом вы отрицаете тавахид улюхия. Гум акарру бир рубубия. Они согласны или подтвердили убеждение в тавахиде рубия. Фараттаба или акрарихим. И следует за их убеждением. Аннаху яльзамухам. Всевышний Аллах спонтали обязывает их. Ан юбталю ибада тавари ляхи заваджаль. То, чтобы они оставили поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Аззаваджаль. Каля, афарайтум матадуна миндунилля. Расскажите мне о тем, кому вы взываете помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. Тадуна яни таабудун. Тадуна, его смысл таабудун. То есть расскажите мне о тем, кому вы взываете, или о тех, кому вы поклоняетесь, кроме Аллаха. Ибада может быть хаттакуну ля ибадату бидуаль масаля, ау хаттакуну биануаль ибадат ухра. То есть ибада может быть либо дуа мас'аля, то есть взывает, когда они просят что-то, или же какой-то другой вид поклонения. А у накулю тадуна хази ташмуль дуа мас'аля ва дуа ибада. Или же мы можем сказать, что в этом аяте по словам тадуун взывается и подразумевается в виду как дуа ибада, то есть как взов или призыв, так же баракулуфикум любой вид поклонения. Ляннахума халята нибинахвали ахли ширк бидда. Потому что, то есть эти два положения, а это обращение с мольбой кому-либо, кроме Аллаха, и также общее поклонение каких-либо, посвящения каких-либо поклонений кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Спантали, это было положением тех людей, которые совершали ширк. Афарайту ма тадуна мин дуниля. То есть расскажите мне о тех, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха. Ма гуна амма. То есть ма это указывает на ма, на амма, на всеобщность. Лямнага исму маусуль бимана лязи, потому что это исму маусуль, его смысл лязи. Афарайту ма лязи тадуна мин дуниля. То есть расскажите мне о всех тех, кому вы поклоняетесь, кроме Аллаха. Лязи ядунагу мин дуниля, лязи шамалят газиль ая анва. То есть в этом аяте мы понимаем, что по словам «Аллави ядруна мин дуниля» хватает все виды. «Гуакуллю мадуия мин дуниля» – все, чему поклоняются, или все, к чему обращаются, кроме Аллаха. «Мимма джа баянов биль Куран» – о чем пришло в Куране, на что пришло указать в Куране. «Ваджа биль Куран баянан наснаф алляти ушвира кушрика бига мин дуниля». И в Куране у нас пришло указание на то, что много кого предавали сотоварищи Аллаха Субхана Таали ва таваджаха ля гадиль ибадат ля нва. И много к кому обращались люди с разными видами поклонения. Минха, то есть из этих объектов поклонения, это аль-анбия, то есть пророки. Баду аль-анбия ва ар-русуль ва ас-салихун, некоторые пророки и посланники и праведные, кама кали джалла ва аля фи сурати аль-майда, то есть многие из этих людей, из пророков, посланников и праведников, люди им поклонялись. Ва ид кали Аллаху я Иса ибн Марьям. Всевышний Аллах рассказал, и вот сказал Аллах Иса ибн Марьяме. То есть я Иса ибн Марьям. Обратился Аллах к Иса, я Иса ибн Марьям. А анта культа линнаси тахизуни ва уммия илахайн. Ты сказал людям, или говорил ли ты людям, возьмите меня и мою мать двумя объектами поклонения, мин дуни ля, кроме Аллаха, кали субханах, сказал пречистый Аллах. Фахаза фи хаза нау. То есть это указывает на что? На вид поклонения, а то, что некоторые люди поклонялись пророкам. Панауль Ахар, второй вид поклонения, второй, кому поклонялись, второй объект поклонения, второй вид объекта, из объектов поклонения, ангелы. Иттахазуль маляйка, камаджа фи ахри сурати Саба баяну зали, как на это пришло указание в конце суры Саба. Вайо майо нахшурухум джамиан. И в тот день мы соберем их всех. Тумма накулю лиль маляйкати. Потом мы скажем ангелам. Ага уляй и якум кану я абудун. Эти люди вам поклонялись. Палю субханак, они скажут причистые, анта валиюна, ты наш покровитель, мин дунихим, а не они. Балькану я абудуна джинна, они поклонялись джиннам, акторухум бихим муминун, и большинство из них верили в них. То есть в этом аяте, как пришло муфасиры, говорят, что люди поклонялись джиннам, а эти джинны, когда представали перед этими людьми, представали в виде маляйка. Как наш точно так же джинны делают баракулуфикум, человек приходит, как об этом рассказывал шейх Ислам ибн Таймия. Человек может прийти к могиле баракулуфикум того или иного святого, и тот или иной святой может выйти из этой могилы и сказать, я вышел, чтобы ты мне дал присягу. И тот увидит этого святого в том виде, в котором он умер, и тот скажет, я тебя благословляю или нечто подобное. А это на самом деле баракулуфикум, кто? Джин. Потому что мы сказали, у нас есть доводы, то, что джин и баракулуфикум превращаются в людей. Также джинны служат людям баракулуфикум, как рассказал шейх Ислам Тайми. То есть некоторые люди, вот эти суфийские шейхи, как люди обольщаются ими, валиязу билля? Потому что они действительно творят какие-то чудеса. То есть он был с людьми, допустим, сегодня в Тавафе или в Хаджи на Арафа, а этот же утром, а днем он, допустим, уже в Сирии. А днем он уже в чем? В Сирии. И шейх Ислам ибн Таймия, смотрите, человек, когда у него таухид, он как спокойно к этим вещам относится? Для него та или иная вещь чудом не является. Прилетело облачко, нашли яичко, Аллах написал и так далее. Он спокойно относится. Когда ему сказали, что есть такие шейхи, вот представьте, люди пришли, он сегодня, в Аллахе, был с нами в хаджи, а завтра он, говорит, был в Шаме. Или наоборот, он был с нами в Шаме, а сегодня увидели в Мекке. Он говорит, это нельзя так делать. Почему? Потому что они, говорит, пролетели Мекат без храма. Простой мне, ну и что удивительного, ну и подумаешь, человек против, говорит, ну проблема, они без мехата в храм. То есть это же у тебя есть же запрет на же мехат без храм, ты же на их должен храм, а он где одевает храм? Джин его, когда переносят Мекку, это говорит, они харам делают. Видите, как просто, а если кто-то там из нас расслабляет, ты что там? Субхана насылали, вот так джин смеются. И поэтому имам Шафии сказал, если ты увидишь человека, летает на небесах, то есть без причин вот летит человек, или ходит по воде, сказал, не обращай внимания, то есть пускай не обращай на внимание до тех пор, пока ты его слова не дела, и сравнишь с Кораном и Сунной. Пока ты его дела и слова не... Если его дела и слова соответствуют Корану и Сунне, ну, Карамат дал человеку.

Хави накера фисияты шар. То есть здесь дур пришел в бред, не определенное состояние в условном контексте. Вагаза йому джамьяна вадур. Это охватывает все виды вреда. Яни павайру джаллай азаваджаль ля истапилан ярфа вадурран. Анзаля Аллаху илля бизни сабана. И что никто, кроме Всевышнего Аллаха спонтанно, не может человека избавить от вреда, от любого вида вреда, который не спасет человек, Аллах спонтанно человека. Сумма сата рахима Аллаху та'аля иддат аль-хадис. Потом шейх рахима Аллаху та'аля привел несколько хадисов. Из этих хадисов мы понимаем вот следы воспитания пророка Саусам, 13-летнее воспитание пророка Саусам Мекки и еще 10-летнее воспитание Медин. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. عمران بن الحسين передал, что пророк صلى الله عليه وسلم увидел одного человека с желтым браслетом на руке. قال ما هذه, сказал, что это такое. قال هذه من الواهنة, человек ответил, я его одел, чтобы меня не постигла слабость. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا واهنة. То есть пророк صلى الله عليه وسلم сказал, немедленно сними его, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Или это браслет увеличит твой класс. Фаинна каля умит таваги алейка ма афляхтабана. Поистине, если ты умрешь с этим браслетом или с этим кольцом на руке, то никогда не достигнешь счастья. У нас абатул хадис аль баба в дахре. Соответствие этого хадиса этому разделу, то есть явно. Вагиянаху алейсу сальту сэм ра раджин фи яди халкату мин суфра. То, что пророк саусам увидел человека с браслетом на руке. Фи хасаби макана яатат дуахли джагли. Как и он носил из-за того, что Ахли Джагиле, то есть те люди, которые раньше мушрики жили, у них было убеждение, то, что это дает пользу. Хали алейсалям магази, хаза суаль. Пророк саусам спросил, что это такое? Задал вопрос. И нагли лейлим из ученых, кто-то говорит, им на густи хаму линкар. То, что пророк саусам спросил, порицаю. То есть, что это такое? Валяки раджи ма файман на уинкар, файман на густи псаль, полидали кайджаб. Однако этот человек не понял, что пророк саусам спрашивает его, порицаю его. И он подумал, что пророк саусам спрашивает его просто как бы узнать, зачем он это сделал. Покали миналвахин. Он сказал, я ношу его, чтобы меня не постигла слабость. Покали лахаруна миналвахин. Другие ученые сказали, каулиху алейсалям магази. Слова пророк саусам, что это такое. Яхтамин ан-якуна истифсаму истифсаль. Истифаму истифсаль. То есть, может быть, здесь подразумевается в виду то, что пророк саусам спросил, чтобы то есть, разъяснить. А у истифаму линкар. Или же узнал, чтобы... Или же спросил, чтобы порицать. Ага, заджаба раджу, и поэтому человек спросил миналвахина. Из-за того, чтобы меня не постигла слабость. И то есть мнение тех ученых, которые сказали, что пророк саусам спросил корица его, это более близкое мнение. Как это видно из самого контекста. Ляна написался сияку на закара халяте алюхра. Вальхалету люхра алляти юмкин аньякуна ляпсова минажи, потому что пророк саусам, то есть не было сказано другое положение. Другое же положение, по причине которой человек, может быть, одел этот шнурок, ан якуна лябису минажи антакуна, ли тахалли, может быть, человек одел это для красоты, вот тахалли без суфра гайру, ан ялбисау ли дафль валяураф, то есть он одел браслет просто для красоты, а не для того, чтобы избавиться от какой-то беды или предотвратить ее. Максуд ан листифсаль гуна фикавли, то, на что хочется указать, то, что вопрос пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что это такое, аза суалляй анянну яхтамилан якуна ляпсу ширкану ва яхтамилан якуна ляпсу гайру ширк. То есть не надо понимать то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивал, чтобы узнать, он совершил ширк или не ширк, лякин газа ли линкар. Потому что понимается, что здесь парицай он спросил, ва изякана ли стихаму стихаль паиннаху ляжи ан якуна хад ялбисау ляжи тахалли ля ляжи тааллюк тааллюк аль-кальби лизалик. فلما أجاب من الواهنة تعين أن كلا قولين أنه لابس لأجل تعلقه بما رفع بها لرفع الدفع أو لرفع المرأة أو لدفع даже если он одел это для красоты, пророк саусам все равно не спросил, зачем ты это сделал, и он уже четко сказал, что он одел для того, чтобы он не постигла слабость, и как бы не было ясно, то есть из-за чего он одел вальвагина, поэтому пророк саусам приказал ему снять вальвагина на умарат, то есть слабость это какой-то вид болезни, ягину джизм, то, что делает слабым телом, мой трахову, из-за которого человек, то есть ходить не может, ваюгиркукуа, и ослабляет человека. Попали алейсату салям индзяха, сними ее. Хаза амур, это приказ. Инкаруль мункар якуну билисан и заканама биги ютеа. То есть инкаруль мункар, порицание мункара, бывает языком. Если тот, кого ты порицаешь, подчиняется тебе. Если тот, кто подчиняется тебе, то есть тот человек, тот, кто тебе подчиняется, то не надо с руки начинать, надо ему сказать языком. Он набью алейсалям лягу виляя. Пророк салсам являлся кем у нас, смотрите, то, о чем я сегодня говорю, подтверждение. Лягу виляя, пророк салсам был главным там. То есть халифа, ядзу газаль мункар бияди, мог даже это рукой сорвать. Валякина алима мин хали задна но янта салямра. Однако пророк салаллаху алейсалям знал, что этот человек, если он ему скажет, то что он снимет, попали нзеха, сказал сними это. Халят арада байна газу, байна масаяти, мина нахузай факата айя хайтан мина раджу. И нету говорит, противоречия между этим хадисом и тем хадисом, который расскажет, что Хузайфа оторвал сразу же, ничего не сказав. Инна далика мабна аля хали лухра. Потому что там другое положение. А Наби алейхиссалям амрагу фамтас аля залика амрагу. Потому что пророк салсам знал, что он подчинится ему, поэтому приказал ему. Хали фа инна галя тазиду кайля вагнан. Поистине, то есть это нитка или то, что он надел, или этот браслет, только увеличит его слабость. Яня надар афраб минафия. То, что вреда больше, чем пользы, вагазов и джами ануай ширка, это во всех видах ширка. Паиннама нашрака, ма ашрака биги дарарагу азам и нафагия, валяу фурида анна фейнаф. Поистине вреда, то есть тот, кто предает Аллаху Субхану кого-то в сотоварищи, вреда от этого намного больше, чем пользы, даже если мы предположим, что есть какая-то польза. Пакаля, подкаля уляма гуна инзеха таинна аля тазиду каля вагна. Ученые сказали, слава Пророку, сам сними этого, поистине она тебе только добавляет слабость. Я не ляукана фия атар. Даже если бы был какой-то след, фейн атарога и драру бидуния. То есть след, вред в этой дуне. Вайн атарога айдан и драр рухиену анафсиен. Также есть вред, душевный вред есть. Хайсу тодай фуррух. Так как подобные вещи, они ослабляют дух человека. Ан мухабалит львахнил вальмара. То есть у человека уже не набирается духом противостоять своей болезни. Лянна уякун льмар уадаху вайталяку бигазиль хальков. Потому что человек уже не противостоит своим, то есть духом этой болезни, а он полагается и уже обращает внимание на что? На эту нитку, на этот шнурок. Или же на этот браслет. Аубидаль кархай. Фаинна галята зиду кайля вахнан. Фаинна галята зиду кайля вахнан. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, оно лишь увеличивает твою слабость. Вагаза кулью манашарка. И так это попадает любой, кто делал шарк. Фаинна гуминдарар и нелядарар. Он от одного вреда переходит, перемещается в другой вред. Аксару мингу. Даже если он считает, что есть какая-то польза. Потом пророк салсам сказал, если ты умрешь с этим на руке, то никогда не достигнешь счастья. Это слова пророк салсам. И тот, кто одел нечто подобное, его положение его бывает разным. Человек, может быть, одел нечто подобное, считая, что то, что он одел, само по себе приносит пользу или вред, это большой счет, мы сказали. Вакад якуну аляка мин джихати тасаббуб. Или же одел что-то со стороны причины. Валистихали закана лазируя фияни сахаби ляшака анну манфи. То есть и понятно, что здесь не подразумевался в виду большой ширк. Почему? Потому что сподвижник не мог совершать большой ширк. Валякин ребра тугуна фиаза ляз биль файда. Однако из вышесказанного я хочу указать на файду мингу. Потому что если бы он умер с этим браслетом на руке, то есть такой ахтималь, что может быть он одел его из-за того, что считает, что этот шнурок сам по себе дает пользу и вред, а у аляка ляжи тасабуб, или же одел из-за того, что это причина, повитали якуну фалях аля тисмейн. Исходя из выше сказанного разделения, фалях, то есть успех, делится на два вещи. Фалях ль манфигу аль фалях ль мутлак, то есть либо отрицается полное, то есть полный успех, то есть никогда у тебя успеха не будет, вагуа духуль джанна, то есть никогда ты в рай не войдешь, вон наджат мин аннар, и спасение от огня, фагаза фи хали ман ашрака ширка лягбар. Это в том положении, если человек совершит большой ширк. Бианни атакада натилька лхалькату мина суфар, а удали кальхайта для зиюалля бианна уянфа истекляля. Если он убежден в том, что этот браслет медный или же шнурок сам по себе дает пользу. Ау якунуль манфи, или же по словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не принесет тебе счастья, науминаль фалях, подразумевается вид счастья, ау мутлакуль фалях, то есть какой-то фалях, какой-то вид счастья, дараджату мин дараджату фалях, какая-то степень счастья. Здалика идакана файлиху джааля сабабан миннама лям яджальху Аллаху заваджаль ля шарану ля кадрам. Если он сделал из чего-то или что-то причиной, и это Аллах Субхану Тааля не сделал причиной ни в шариате, ни в быту. Я никана мушрикан ширка лязар и совершил маленький ширк. Фа иннаху якуну аль-фалях гуна мураду биги мутлакуль фалях. Здесь подразумевается в виду какой-то То есть какая-то степень фаляха. Яни, дараджат, умидараджат, фаляха. Или же степеней успеха. То есть имеется в виду, не отрицал, что вообще никакого успеха не будет, а что ты лишаешься большого части успеха. Вагазани, лявзани, юктару, фикутубе, ахлилейму, фитаухиди, бихусусаги. Вот обратите внимание, помните, мы вначале говорили, важность понимания терминов ученых. Эти два выражения, шейх говорит, часто используются в книгах ученых и особенно в таухиде. Ауль мутлаку чай и второй чай мутлак. То есть описывается какая-то вещь тем, что она мутлак. Или же про какую-то вещь говорит, что это мутлаку этой вещи. Мутлаку чай в арабском языке по-русски можно перевести начальная степень. Начальная степень чего-то. Мутлаку чай, начальная степень чего-то. А чай мутлак, то есть полная степень этого. Мутлаку чай, начальная степень чего-то. А чай мутлак, полная степень этого. То есть, когда мы говорим баракулу фикум, разница какая разница между мутлакуль иман и имон мутлак? Иман, мутлакуль иман – это начальная степень имана. То есть, мы же знаем, что иман человека баракулу фикум растет, увеличивается и становится меньше. И тот человек, который только-только в ислам зашел, мы говорим, у этого человека есть мутлакуль иман, то есть начальная степень имана, из-за которой, то есть по причине которой он является верующим. А если он много лет в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля узнает, требует знания, поклоняется, и тогда его мутлакуль иман, то есть начальная степень имана, превращается во что? В иман мутлак, то есть полный иман. Иман мутлак. То есть поняли разницу между мутлакуль иман и иман мутлак? Мутлакуль иман – начальная степень имана, а иман мутлак – это полная вера. Точно так же куфр мутлак и мутлакуль куфр. Что такое куфр мутлак? Куфр мутлак – это полный куфр, то есть человек, когда выходит из-за рамки ислама. А мутлакуль куфр, когда человек в исламе, но начинает такие вещи делать, начальной степени куфра, которые его могут привести к куфру. Это называется мутлакуль куфр. Понятно, да? И также мы отсюда понимаем, что значит мутлакуль фалях и фалях мутлак. Аль-фалях мутлак это полный успех, а мутлакуль фалях, то есть начальный успех или же какая-то степень успеха. И поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, допустим, что вера 70 с лишним степеней. Верхняя ля и ля, нижняя убирать мусор с дороги, и что стесниться является одной степеней веры. И мы говорим, что тот человек, который собрал в себе 70 степеней веры, у него мутлак у лимана или иман мутлак? Иман мутлак. А тот человек, который только сказал ля и ля и ля и только начал молиться, допустим, и еще что-то начал, и стесняться начал, и у него из 70 с лишним, ну, например, было 73, у него 70 еще ему надо сделать. У него иман мутлак или мутлак у лиман? Мутлак у лиман. Алхамдулиллах, поняли. Якулю масхалян тавахид мутлак у мутлак у тавахид. Алислам мутлак у мутлак у лислам. Алиман мутлак у мутлак у лиман. Теперь вы понимаете, правильно термин? То есть начальный, полный тавахид или начальная степень тавахида. Полный ислам или начальная степень ислама. Полный иман или начальная степень ислама. Аширку мутлак у мутлак у ширк. Полный ширк или начальная степень ширка. Альфаляху мутлак у мутлак у фалях. Полный успех или начальная степень ислама. Ад-духуль мутлак у мутлак ад-духуль. Полное вхождение или начальная степень вхождения. Ат-тахрим мутлак, я не тахрим духуль джанна, а мутлак ат-тахрим. Полное запрет вхождения в рай или же начальная степень запрета в рай. Миналь мухим анталям. Очень важным моментом является то, что ты должен знать. Чай мутлак, то есть когда ты говоришь какую-то вещь, описываешь тем, что она чай мутлак, во камень, то есть полнота. Алиман мутлак воль камень, то есть полная вера это иман мутлак, смысл его камень, то есть полный иман. Ислам мутлак его камень, то есть ислам мутлак, смысл его полный ислам. Тавахид мутлак, то есть полный тавахид. Фалях мутлак это полный успех. Амма мутлак ущай, что касается начальной степени, гуа ахаллю дараджатихи, а удараджату мин дараджатихи. То есть мутлак ущай используется как два смысла. Либо ахаллю дараджатихи, то есть начальная степень чего-то, или же дараджа мин дараджати, или же степень, одна из степеней из всех степеней. По мутлаку лиман газа апалю дараджати. То есть мутлаку лиман это начальная степень имана. Панакулю масан газа юнафи лиман аль мутлак. Это противоречит полному иману. То есть человек совершил вещь, и мы говорим, что совершая эту вещь, газа юнафи иман аль мутлак. Человек выходит из ислама или не выходит? Еще раз говорю. Человек совершил какой-то грех. И мы говорим, бихада зам, из-за этого греха, гуа, яхруджу, мин иман аль мутлак. Он выходит из имана мутлака. Из ислама вышел или нет? Нет. То есть из полного имана вышел, то есть его иман стал меньше. А если я скажу бигаза шейх хараджа мин мутля калиман, тогда он вышел из ислама. И поэтому шейх говорит, газа юнафи иман мутлях, я не юнафи камаль лиман, то есть противоречит полноте веры. А у накулю газа юнафи камаль лиман, а у накулю юнафи мутля кулиман. Если же мы скажем, что он противоречит мутля кулиман, начальной степени иман, юнафи акаллю дараджат лиман, то есть противоречит наименьшей степени имана, фагуа юнафи алиман мин аслиги. Он противоречит иману, то есть в своей основе. Файзан аль-фалах, исходя из этого успех, аль-манфи, который отрицается в этом хадисе, то есть ты не достигнешь успеха, яхтам юан якун аль-фалах мутлах, я не кулля фалах, а удараджат мин дараджат мин бихаса бихас хали муалля. То есть мы говорим, в этом хадисе у нас два тафсира. Либо проксал самслама афлях табадан, то есть имеется в виду муфляху, иман муфлях, аль-муфляху мутлах, аль-фалях мутлах. Это в каком случае будет проксал сам отрицать от него будет аль-фалях мутлах? Если он совершит какой вид ширка? Большой ширк. А если отрицается аль-мутлакуль-фалях, если он совершил маленький ширк? Айзан аль-фалях манфи яхтам ян якуна фалях мутлак. То есть поэтому подразумевается либо здесь полный фалях, и они кулля фалях, а удараджат не дараджат, и бихаса бихаль муалляк. То есть в соответствии с положением того, кто связал свое сердце с кем-то или с чем-то, فكل من لبس حلقة أو خيط ومات عليه من غير توبة, и любой, кто одел на себя браслет или же шнурок и умер на этом, не покаявшись, فإنه لن يفلح أبدا, он не преуспеет никогда. لن يفلح, то есть не преуспеет, يعني لن يكون مفلحا, то есть не будет преуспевающим. وهذا الفلاح, и это преуспевание, بحسب اعتقاده, зависит от его убеждения. إن كان معتقدا فيها كما ذكرت أنها تنفي استقلالا, если он убежден в том, что эта вещь дает пользу сама по себе, فهو من أهل النار, то есть он из обитателей огня. أو كان اعتقاد أنها سبب, فهو من أهل النار, если же он считает, что это причина, он из обитателей ада, كعصات الموحدين, подобен грешникам, подобно грешникам единобожиям. Фаля рахима Аллах Та'аля, шейх дальше сказал, ман та'алляка тамиматан, фаля атамма Аллаху ля, ва ман та'алляка вад'атан, фаля вада Аллаху ля. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто повесит на себя амулет или же свяжет свое сердце с амулетом, Аллах Субхана Ва Та'аля не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя ракушку или же связал свое сердце с ракушкой, Аллах не даст ему спокойствия или же не даст ему убежище. Аль-Максуду мин хазаль хадис, то, на что хочется указать в этом хадисе, зикру лябзы таалюк, то есть указание на слово тааляка, повесил и же связал. Яни аннаху алляка, то есть либо он повесил, ва тааляка кальбуху бима алляка, и связал свое сердце с тем, что повесил. Видите, поэтому говорим, у этого хадиса два перевода может быть. И оба правильные. Лябз тааляка яшмилю тааляк ва тааляк. Видите, слово тааляка охватывает как повесить, так и связать. Аль-фаль бималляка, связать сердце с тем, что повесил. Фагуа лябиса, он одел, вот алляка кальбуху бималябиса, и связал свое сердце с тем, что повесил. И смотрите, субханаллах, красота арабского языка. Одним словом ты изъясняешься, несет двойной смысл. А в русском языке повесил, повесил, понятно, повесил, правильно, действие на себя. То есть указаний сердца нету. Видите, как красота арабского языка. И поэтому уляма говорят в тафсире, в хадисах, если то или иное слово под ним подразумевается два тафсира или два смысла, и один другому не противоречит, мы используем два смысла, как в этом хадисе. Алляка фисодриги, вот алляка кальбу бималляк. Человек вешает себе что-то на грудь и связывается с сердцем с тем, что повесил. Фаля алейхи салям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ман та алляка тамиматан фаля атамма Аллаху ля, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто повесил на себя амулет или же связал свое сердце с амулетом, пусть Аллах не даст ему благого конца. От тамима ляха бабун ятин шалатали. То есть для, по поводу амулета придет отдельный раздел. Лякин гия науль харазат. Однако хочется сказать, что это какие-то бусинки. Ваши оттуда у аля судури сыгар. Или же одевают что-то на грудь маленьких. Ау сыгар, ау ядау гулькибар. Или же взрослые люди одевают лячи дафляйн, чтобы предотвратить сглаз, ау дафлидар, или предотвратить какой-то вред, ау хасад, или же зависть, ау атар шаятин, или же, чтобы не навредили ему шайтаны. Фаля ман тааляка тамиматан фаля атам Аллаху ля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто повесит на себя амулет, или же свяжет свое сердце с амулетом, пусть Аллах не даст ему благого конца. Гуна дуа алейхи салату салям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь сделал дуа «Алля ютим Аллаху ля», то есть чтобы Аллах спонтанно не дал ему благого конца. «Лянна тамима ухзат мин тамам», потому что слово «тамима» арабское амулет взято от слова «тамам», то есть полнота чего-то. «Тамамуль амр суммият тамиматан», то есть у арабов она была названа «тамима», слово амулетом. «Ляннаху ю'атакаду фига аннаха татимуль амр», потому что арабы были убеждены, что она является причиной благого конца. «Фада алейхиссалату вассалям биан ля ютим Аллах азаваджаль ляху мурад», проксалсам попросил Аллах спонтанно, чтобы он не дал ему благого конца. Или же пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сообщил, то есть может быть второй тимаш, что это хабра, что не будет им благого конца. Второй манталя вада атан халя вада Аллаху ля, то есть если человек повесит ракушку или же свяжет свое сердце с ракушкой, Аллах ему не даст спокойствия или не даст убежища. Аль вада унау мина садфа, то есть какой-то вид ракушки, валь харас или же бусинки, юдау аля садр, аля судурин нас, которые вешают на грудь людей. Ау юалляку аля адут, или же вешают на предплечье. Ляжли айдан даф аль-айн ванаху мин аль-афат, чтобы предотвратить глаз и тому подобные болезни, ау раф аль-айн, или же избавиться от глаза, ау наху мин аль-афат, или же тому подобные болезни. Вакаля ман тааляку вада атан фаля вада Аллаху ля, то есть тот, кто повесит на себя ракушку, Аллах не даст ему убежище, или тот, кто свяжет свое сердце с ракушкой, Аллах ему даст спокойствие или же убежище. Яни фаля таракаху вадалик, то есть не оставит его, ля джааляху даатан сукун вараха, то есть не оставит его в спокойствии. Глагу алейхи саляту вассалям далека ля ноша кабля. Почему пророк саллаллаху алейхи вассалям сделал такой дуа? Потому что он предал Аллах товарищ. Шейх Фаузан говорит насчет слов Аллаха спонталя фаля вада Аллаху ля, то есть Аллах не оставит его в спокойствии. Говорит, ля тараку фиссукун вараха, не оставит его в спокойствии. Баль саллята алейхи гумум валь ахзан валь васавит. Аллах Субхана Таля не ставит его спокойствие, то есть пошлет ему печали, грусти и всякие васвасы, наущения. И также не оставит его спокойствие, уаль аада, пошлет на него врагов, хатта юзбига фи калеб, чтобы этот человек был постоянно в печали, вагам, в заботах дайман, то есть постоянно был. И это то, в чем мы видим в наше время исламскую общину. Исламская община сейчас находится в гумумах, в печалях, в заботах, наущениях и во врагах. Правильно, враги взяли власть над мусульманами. Почему? Потому что мусульмане повесили на себя тамима, потому что мусульмане повесили на себя амулеты и повесили на себя ракушку или повесили в своих домах те или иные вещи и связали свои сердца. И пророк, саллаллаху алейхи салям, его дуа мустаджаба. Аллах спонтанно отвечает на дуа пророка. Если он сделал такую дуа, что Аллах спонтанно не оставит его в спокойствии, то есть, как сказал шейх Фаузан, постоянно будет в печали, в заботах, наущениях, и постоянно над ним будут враги, и это приведет ему к тому, что он постоянно будет бояться, в страхе жить. Насаллаху аляху аляфи. Тоже, видите, связан вопрос тавхида. Укали его фиривайте, в другом ривайте, сказал манталя катамима танфакад ашра. То есть тот, кто повесил на себя амулет, или же связал свое сердце с амулетом, совершил ширк. Лянна таалику тамаим, вот таалику бега ширку назар. Потому что вешать на себя амулеты, или связывать свое сердце с амулетом, является маленьким ширком. Иллахи Аззаваджаль. Вакад якуну акбар. Также это может быть большим ширком бихаса бильхалька масаяти. В соответствии с его положением, как это придет дальше. Фали вали мне абихатим. Дальше сказал Ибн Абу Хатим. Передал на Хузаифа. Наура раджум фияди хайт мин аль-хумма факата. Тоже Ибн Абу Хатим передал, что Хузаифа увидел на руке одного человека шнурок от лихорадки, порвал его. Факатаху порвал его и прочитал слова Аллаха спонтанно. Вот аля каулеву. Прочитал слова Аллаха спонтанно. Вама юмина актарум биллахи илля вахум мушрикун. И не веруют большинство части из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к нему сотоварища. Мунасабату газаль хадис аватар лильбаб. В соответствии этого хадиса или же этого предания этому разделу Захира, то есть явно. Минанна Хузайфа ту сахаби. Потому что Хузайфа был сподвижником. Ра раджун фияди хайт. Увидел человека, который на руке был шнурок, хазар хайт мин аль-хумма, этот человек одел от лихорадки. Мин гуна та'лилия, то есть мин причина, указывает на причину. Я не алля каль хайта ли ажди рафу аль-хумма. То есть этот человек одел шнурок из-за того, чтобы избавиться от лихорадки. Ли ажди рафу аль-хумма, ау ли ажди дафу аль-хумма, или от того, чтобы предотвратить лихорадку. Ва мин ляха истиамалятун шатта. Частица мин используется по-разному. Марра бина фиауль баб, как мы говорили в начале раздела, аннага табиидия, иногда она бывает как табиидия, то есть указывает на часть вагу на айдан таалилия, а здесь указана причина. Ляга ахвалюн кафира джамаха ибну умми касим фи навмиги либадль хруфль маани, То есть один из ученых, Ибн Абдель-Касим, рассказал о частице мин, как она используется, ататна мин нитабьини вабат, то есть частица мин приходит иногда для толкования вабат или указывает на часть, ваталили или указывает на причины, вальбада или начание, валинтига или конец, ваззайда как излишек, ваибдаль как замена, вафасль как деление, вамана ан или используется как смысл ан, вааля, вафи, ваба. Также мин частицы используются вместо как смысл ан, аля, вафи, ваба. Фаминга анна мин такуну ли талилия. То есть один из смыслов частицы мин, смысл частицы мин, то, что она указывает на причину. Хаули ура раджу фияди хайту мин альхума. То есть что видел человека, у него на руке шнурок, который он надел от, по причине лихорадки. Я не ляжи дафиль хума, то есть либо чтобы предотвратить эту лихорадку, а у ляжи рафиль хума, или чтобы избавиться от нее. Фамин талилия ливат лихать лият. То есть мин частица указывает на причину, из-за которой человек одел на руку эту нитку. Паля факатагу, порвал его. Вот аля каулю тааля и прочитал слова Аллаха Субханаху ва Тааля, юмина актарум билля илля ва хум мушрикун. Не верует большинство части из них в Аллаха без того, чтобы не приобщать к нему кого-то в сотоварища. Паля салифу фиазль ая, салифы сказали в этом аяте, ва ма юмина актарум билля, и не верует большинство части, большая часть из них в Аллаха, я не би анна Аллаху ар-Раб, ва хуа ар-Разик, ва хуа мухьи, ва хуа мумит. Я не тавхид рубуби, то есть большинство из людей верят в то, что Аллах он Господь, то, что дающий риск, выживляющий, мертвящий, то есть верят в тавхид рубуби, однако, несмотря на это, илля вагу мушрикун, несмотря на это, они придают ему кого-то в сотоварищ. Мушрикун абиджалля валя филибада, придают ему сотоварища в поклонение, поляйся тавхид рубуби, бимунджин, поэтому тавхид рубуби, один, только один тавхид рубуби, не спасает. Валя буддам ювахид Аллах филибада. Человек обязательно должен поклоняться или уединять Аллаху Субхану Тааля в поклонении. Ваза далил в ширке лягбар. Точно так же этот далил, который привел Хузайфа, это далил о большом ширке. О Ханкале Мусанна Фахим Мусанни Фахим Аллаталя. И Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, «Анна сахабата истадилюна биманазаля фи ширке лягбар, аля ширке лягбар». Подвижники используют те аяты, которые были ниспосланы о большом ширке в отношении маленького ширка. Прочитаем еще вопросы, связанные, они просто потом отдохнем и решим разбирать Масай. Аза якулю карату фикуту биминахади муалифин юкалю фи захифтами аля валядик аунавсика миналайн фада нуктатан сауда аля джабха литусри фанкаай. Кто-то говорит, я прочитал в одной книге, что один человек сказал, что если ты боишься, что твоего ребенка сглазят или тебя сглазят, тогда нарисуй черную точку на лбу для того, чтобы люди тебя не сглазили. Шейх отвечает, и атихадат у нас фидаф лайн ля хасра ляга. Убеждение людей от избавления с глаза, то есть нету этому границ. Аджам лизалька на кулью шей, яфалю гун нас, мимма я атакиду на усабабан, валяйся в усабаб шараи, валя падари, па инна гуля я джузу тихаза. И поэтому любой человек, который берет и имеет убеждение, что та или иная вещь является причиной, оно на самом деле, эта вещь, не является причиной ни в шариате, ни в быту, это является запретным, и, как вы сказали, это является ширком. Ваза яхталифу аммаджан умар. И многие люди путают, и это отличается от того, что пришло от Умар Радалангу, анна ура гуляман савиран хасана сура. То, что он увидел мальчика очень красивого, вахафа алейхи лайн факали лягли, и побоялся за него, и сказал его семье, дай симуну на тагу, то есть испорти его красоту. Они это сделали не от того, чтобы избежать глаз, а от того, чтобы испортить его красоту. Ляйса Татсим, шей говорит, то, что они нарисовали черную точку, Лады Нухтиф и Бад Ауджу, нарисовали где-то на цельную черную точку. Ляйса Ляджан Татфатилка Нухтатуляй, не для того, чтобы эта черная точка, то есть оберегла или избавила, предотвратила человека с глаза. Валяки Ляджан Язараби Мазари, Ляйса Бихасан, однако он эту черную точку сделал из-за того, чтобы этого парня не был красивым, то есть халята тааляку бигин нуфус шарира биги, и чтобы потом, то есть тот, у кого плохая душа, не связывался с этим парнем. Файзавада ази нукта фи ляти закра ляжди атихата натат фалян, и поэтому человек нарисует что-то подобное из-за того, то есть думая, что это предотвращает от глаза, азамин итихазил азбаб ширки ляти ля иджуз, это является запретным и причиной, то есть в котором есть многобожие. Ванькан ляжля изгари адам иль хусан, если же человек это делает из-за того, чтобы испортить красоту, фатилька сурату джамиля, то есть человек, у него красиво, мальчик это была внешность, а удалика джасат муаф, или же какое-то здоровое тело, а у нах удалик, тайна газа баля баса, беги, валлаху алим. То есть в этом проблем нету, Аллаху Акбар. Масалюльбаб. Аль-масалютуль-уля. Аль-масалютуль-уля. Ат-таглизу филюксиль-хальпати валь-хайти ванахвихима лимит-тизалик. То есть недопустимость ношения колец или же браслетов, шнурков и других амулетов, так как это считается ширком. То есть, если человек это носит для того, чтобы избежать глаза и так далее и тому подобное. Вторая файда на сахабия ляумата ваги алейхи ма афляха. Биги шахиду на ликалями сахабати на ширка лазгар акбару миналь кабая. То есть в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что сподвижник, о котором говорится хадис, не достиг бы счастья, если бы умер с кольцом или с этим браслетом на руке. Это подтверждает высказывание сподвижников о том, что малый ширк хуже смертный грехов. Шейх Утамин говорит про эту файда. Если это речь идет о сподвижнике, то что тогда сказать о тех, кто ниже, и о тех, кто после сподвижников. То есть, если бы сподвижник на этом умер бы, никогда бы не достиг успеха, не достиг бы успеха. Во-вторых, Шейх сказал здесь подтверждение того, или подтверждение высказывания сподвижников о том, что малый ширк хуже смертных грехов. Ибн Масуд, ради Аллаху Ангу, сказал, «Лян ахлифа билляхи кавиба нахабу илля имина нахлифа билгайрихи садикан». То есть поклясться Всевышним Аллахом, субхану Аллаху, не соврать намного мне любимый, чтобы покляться кем-то, кроме него, будучи правдивым. Шейх Утамин говорит, «Далика лянна саяту ширк азамин саятель кавира». Потому что ширк, даже маленький, намного хуже, чем большой грех. То есть, чем зина, прелюбодеяние, воровство, убийство и так далее. А сколько мы сегодня уже рассказали о видах маленького ширка, и, субханаллах, думаю, многие из нас сидели и говорили, да, вот в это я попадал, вот в это я попадал. Ассаллаху аляфа валяки. Третья файда. Аннагулям юрдар бильджагаля. Невежество не может служить этому оправданием. Шейх Утамин говорит, хазафи и назар. То есть это неоднозначно. Лянна каулиху ляумитта ваги алейка ма афляхта абадан, так как слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что если бы он умер с этим, то не достиг бы счастья. Ляйса бисарех, то есть это прямо не указывает на то, лянна гуляумата кабляляля, что если бы он умер до того, то есть до знания. Байзлагирагу, однако в этом аяте указание, или в этом хадисе указание, ляумитта ваги алейка, если бы ты умер с этим кольцом, ма афляхта абадан, не преуспел, ай бада ан алимта, то есть после того, как ты узнал о том, что это запрещено, ва умирта биназайха, после того, как тебе было приказано снять ее. Вази махтаджа, тадхази масалиту тахтаджу ля тафсиль, то есть этот вопрос нуждается в толковании, подробном толковании. Панакулю аджагнлю науан, мы говорит, скажем, шейх Утамин говорит, джагль невежество бывает двух видов. Джагль юазару фи гинсан, ва джагль ля юазару фи. То есть невежество, которое является оправданием или будет оправдан человеку, и невежество, которое не будет оправданием человеку. Фамакана нашен антафрит валихмаль маакиямиль мухтада литаалюм фаиннагуляя агруфи. И поэтому то невежество, которое возникает из-за халатного отношения к знаниям при в том, что человек мог требовать эти знания, то есть человек была возможность требовать знания, он халатно отнесся, фаинна гуля йозарафи. Человек оправдан не будет. Саваун филь куфр, будь это куфр ау маасия, или же это грех. Помните, мы об этом говорили? Вама кана нашиан ан хиляфи залик, ау анна гулям юхмиль. А тот человек, который лям юхмиль, то есть халатно не относился, валям юфарри, то есть брал все причины, валям Якум Муктада Литалим. Или же у него не было возможности откуда-то узнать. Бианкана лям ятра аля валиген нагаза шей харам. Допустим, не было у него возможности узнать, или же не было причины знать по той причине, что ему даже в голову близко не приходило, что это запретно. Фаиннаху йоза руки. То есть за это ему будет оправдание. Фаинкана мутасиба лил ислам лям ядурру. Фаинкана мутасиба лил куфр вагуа кафирун фиддунья. И тот человек, который совершает куфр или ширк по незнанию, будучи мусульманином, шейх сказал, ему вреда от этого не будет. Уэнкана мунтасимен куфр, если же человек кафир, смотрите, внимательно слушайте эти слова, чтобы потом не сказали, теперь про шейха Утамина тоже, что он говорит, что христиане кафиры. Уэнкана мунтасимен куфр, если же человек приписывает себя куфру, Обратите внимание на тонкость, что ученые очень, когда говорят точно в своих словах, еще раз вам читаю, «Фаинкана мунтасибан иля ислам», если он себя приписывает к исламу, «фалям ядурру», то его кофр по незнанию или ширк ему не навредит. Но это когда у него что, не было причины, не было возможности узнать. Или же баракаллаху фикум, он, то есть, должным образом старался определенно, то есть старался узнать и так далее, не узнал и совершил по незнанию, то ему это не навредит. Я видел одного брата, это брат из Албании. Он сказал, что он лично разговаривал с шейхом Таймином. Этот брат албанец, он один из учеников шейха Альбани. В Иордании он жил. Когда шейх Альбани был, в Иордании университет учился исламском. Он сказал, что я лично спросил у шейха Таймина, но большому несчастью, спонал, записи это нету. Он сказал, что я лично спросил у шейха Таймина, сказал, шейх, вы придерживаетесь мнения о том, что Тарику Салят кафир. У нас в Албании люди говорят про себя мусульмане, но не молятся. Шейх Утамин говорит, они про себя что говорят? Как себя называют? Янтасибун или Айшай. К чему себя приписывают? К исламу. Шейх Утамин сказал, гумуль мусульмон. Шейх Утамин сказал, они мусульмане. Дальше. Шейх Утамин говорит, ваинкана мутасибан или куфр. Если человек приписывает себя куфру, то есть в смысле не считает себя мусульманином. Фагуа кафир он фидуния. Он в этом дуне кто? Кафир. То есть наше отношение к нему как? Кафиру. Валякин фи ахирати амругу иля Аллах. То есть это как у какого человека, который здесь кафир и по незнанию, то есть кафир, потому что он не знал, что есть ислам и так далее. Его дело представлено к Аллаху. Аляль-каулю раджих, то есть по правильному мнению. Юмтахан. И он будет испытан. Фаин атаа, если он там на том свете подчинится, зайдет в рай. Ваин асуа дахалян нар. А если же он не подчинится на том свете, испытание не пройдет, зайдет в огонь. Фааля газа, шейх говорит, исходя из этого, «Маннаши абибади этим баида ляйса индагу ляма». Тот, кто живет в той местности, в далекой местности, где нет ученых. В России есть хоть один ученый? Пол ученого есть в СНГ? Пол ученого. Четверть ученого есть? Я даже десятую часть ученых знаю. Ну, конечно, не считаю тех, кто себя сам считает ученым. Манкана бибадия тинбаида, ляйса индагу улямай, тот, кто находится в далекой местности, где нет ученых, валям яхтар бибали яннагаза шай харам, и ему даже в голову не приходит, что эта вещь недозвольна, а у аннагаза шай ваджиб, или та или иная вещь является ваджибом, фагуа юрда, этому человеку есть оправдание. Привести вам примеры. Лям яхтар бибали яннагаза шай харам. Многие люди, те, кто себя называют мусульманами, едят баракаллаху фикум, допустим, свинину. И многие не знают из них, что это нельзя кушать. Валлахи, поверьте, не знают. Многие люди не молятся и не знают, что молитва ваджиб. Это я могу примерно себе привести. Мы, баракаллаху фикум, допустим, вот я себе говорю, себя и про Наиля. Когда в школе учились, отец нас на праздничные молитвы водил в мечеть. Эдуль-фитр, Эдуль-адха. То есть мы маленькими детьми были, он говорил, скупайтесь, оденьте чистые трусики, чистую маечку. Так, даже что такое омовение не знали. И мы маленькие дети, и собирались с ним, и шли на праздничную молитву. И говорят, делайте, как все делают. И когда я уже учился в институте, у нас были арабы, которые призывали к молитве. На первом курсе я учился. И я свое убеждение помню, насколько я помню, у меня убеждение было, что тот, кто молится, это хейр ва барака, а тот, кто не молится, проблем нет. То есть я считал, что это амрун мустахаб. То есть лям ятра бибали, то есть не пришло мне даже это в голову. То есть я на себе это могу сказать. И поэтому я смело могу указать, что есть огромное количество мусульман, которые считают себя мусульманами, и я всегда себя считал мусульманом. И нам отец с детства всегда говорил, даже когда нам в школе там утверждали, что нет Бога и так далее, отец нам всегда говорил, что Аллах субхана та'аля есть, что мы мусульмане. И поэтому действительно, как шейх говорит, анна газа шай ваджиб. А улям ятра бибали, анна газа шай харам, анна газа шай ваджиб. То, что человеку может иногда в голову не прийти даже, что та или иная вещь запретна, или та или иная вещь является фагуа юрда. Этому человеку есть оправдание. Валягу амфиля. Я, говорит, приведу примеры шейха. Вот. Минха раджулюн баляга вагуа сагир, вагуа фибадия тинляйся эндагу алим. Человек стал совершеннолетним. И он еще, то есть, в годах, ну, не взрослый, допустим, 12-13 лет. и живет в местности, где нет ученых. Валям ясмами ляль мещай. И никогда ничего вообще не слышал, что такое вещь, знание есть. Ваизунну алянсан ля таджибу алейхи ль-ибадат. И считает, что человек не обязан к какому-то поклонению. Илля изабаляга хамсата ашара сана. Если только он не достигнет возраста 25 лет. А у нас в России считают, что этот человек делает, когда на пенсию выходит. А? Хамста ашара сана. 15 лет, да, извиняюсь. 15 лет. А у нас дома говорят, что это намаз надо читать, когда ты на пенсию уходишь. Так или не так? Бабака ябада булюгаги хатта там маляху хамста ашара сана. И то есть он до 15 лет не молился. Хоть он, допустим, созрел 12 лет. Ваху аля ясумму валя юсалли валя это тахару миналь джанабу. Он не мастится, не постится. И не делает гусуля джанабы. От большого скини. Хазаляна амуру биль када. Этому человеку мы, говорит, не приказываем восстанавливать эти поклонения. Ляннаху маазурум биджаглиги. Так как ему есть оправдание по его невежеству. По его невежеству. Аллави лям юфарит фиги битталюм. Потому что он халатно не относился к требованию знаний. Почему? Потому что он изначально ему в голову не приходил, что есть такая вещь, как требование знаний. Валям ятрагу ятра лягу алябаль. Ему даже в голову это не приходило. Вакадали калеуканат он фаатагаль хайт вагия сагира. Также девушка, у которой начали идти месячные, девочка, она еще маленькая в годах. Валяйся индага мантасаль. И некого ей спросить. Валям ятра алябаль ганнага зашей ваджиб аннагу илля идатамма ляга хамаста ашарсан. И она не знает, что эти поклонения являются для нее обязательными. И она думает, что это только когда ей 15 лет будет, тогда только становится обязательным. Фаинага торгар, ей оправдание, и заканат ляту суму ляту саль, если она не молится и не постится. Амма манкана билякс, а если же наоборот, кассакин фильмудун, живет в городах, естапиуан ясаль, может спросить, валякин индагу тагаун вагафля, однако у него бараклуфикум халатность и небрежность фагазаля и отар. Этому нет оправдания. Вот теперь собирайте слова ученых Баракулуфикум и соединяйте. Теперь вы понимаете, почему шейх Ибн База Усаймина, когда вопрос Саудии приходит из Мекки, из Медины, у меня сосед не молится, он кафир, не кафир. Когда он говорит, да, кафир, ему салям не дайте, если умрет, не издавайся. И когда тебе приходит Баракулуфикум и где-нибудь в тайге, в закрытом городе, в который никого не пускают, он тебе эту фатву с интернета принесет, ага, пожалуйста, кафиры, и всем кафиры. А сам он в этой таге не знает, в какую сторону сам молиться, но факт, что всех вокруг он считает кафир. Ляналь галиба фильмуду наннагази ляхкам ля тахвали, потому что в городах, то есть в основном, в Саудии, допустим, всем известны эти вещи. Ваюджаду фиа уляма и в городах. В каких городах? В саудийских. Есть ученые. Если ты он, если можете спросить, бекули сугули со всей простотой. Фагу муфарит. Этот человек халатно. Фаязаму гулькада. Во-первых, этого человека обязан восстановлением. Валяй его галбуджах, и нет ему оправдания в невежестве. Поэтому тот, кто хочет баракулуфикум принимать слова шейха Утсаймина, принимайте. Тот, кто хочет принимать братьев онлайнских уляма, принимайте онлайнских уляма. Четвертая файда. Аннага ля танфау филь аджила баль тадурру ля фаули ля тазидука илля вахана. То есть амулет не только не приносит пользы в этом мире, но и вредит, поскольку пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ибо оно лишь увеличивает твою слабость. Пятая файда. Инкару бит таглиз аля манфааля мифлизалик. Порицание тех, кто поступает подобным образом. Шестая файда. Тасреби анна манталля хашей утиля иляй. То есть разъяснение, что каждый, кто носит что-либо подобное, или же связывает свое сердце с нечто подобным, будет доверен этому предмету. То есть Аллах субхана ва тааля оставит его без помощи. Связал свое сердце с этим предметом, вот и жди от него пользы и вреда, и не будет тебе никакого от него пользы, кроме вреда. Седьмая файда, как шей говорит про эту файду, простую файду, то есть это берется из хадиса «Манталяха тамиматан фалятам Аллаху ля». Из джаальна джумля тахабария. Уанна манталя хатамиматан фаинля ютим Аллаху. То есть, если мы, исходя из хадиса пророка, саллаллаху алейхиссалям, что тот, кто повесил на себя амулет или связал свое сердце с амулетом, что Всевышний Аллах не даст ему благого конца, это либо дуа подразумевается, либо хабар. То есть, либо дуа, либо пророк саллаллаху алейхиссалям. То есть, дуа так делает, либо просто нам сообщает, что Аллах ему не даст благого конца. Уанна манталя катамиматан фаиналлаха ля ятимуля фаякуна маукулян ля хази тамима. То, что этот человек будет доверен этому предмету или этому амулету. Уанмукеля ля махлюк, а тот, кто доверен какому-то созданию, фахатхузеля, оставлен он будет без помощи. Понятно, да? Седьмая файда. Тасребианна манталлака тамиматан факад ашрак. То есть, тот, кто надел на себя амулет, совершил ширк. Восьмая файда. Анна таликуль хайт минальхумма миндалик. То есть, при подвязывании шнурка от тихаратки тоже является ширком. Девятая файда. Тилявутль хузильтль айти далили налянна сахабата и стадилюна билаят аль-литихи ширки лагбар аль-азгар. Кама закра ибн Аббас фи айти аль-бакара. То есть то, что Хузейфа Радалангу прочитал аят, свидетельствует о том, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, использовали аяты Курана, относящиеся к великому ширку, в качестве доказательства для выявления суждения малого ширка, как об этом упомянул Ибн Аббас в отношении суры Аль-Бакара. Десятая файда. Анна та'лик аль-вада мин аль-айни мин дали. Тот, кто вешает на себя ракушку, это тоже является ширком. Почему? Почему человек, кто вешает на себя ракушку от глаза? А? Потому что это не шариатская и не бытовая причина. Одиннадцатая файда. Дуа ля ман тааллака тамиматан ан Аллаха ля ютима ля, ва ман тааллака вадатан фаля вада Аллаху ля, ай тарак Аллаху ля. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа против того, кто повесил на себя амулет или же связал свое сердце с амулетом, чтобы Аллах субхана тааля не дал ему благого конца, и также делал дуа против того, кто повесил на себя ракушку или же связывал свое сердце ракушку с тем, чтобы Аллах не оставил его в спокойствии. Пусть Аллах оставит этих людей. Насаллаху аляфа валяфа.